у тебя есть необходимые тонкости, чтобы надлежащим образом с ними беседовать и обращаться с ними соответственно их подозрительности. Здешние мои поручики были бы с ними либо слишком грубы, либо чрезмерно подобострастны. А нужно держаться чего-то среднего. Уместна была бы, по-моему, почтительность с хмурым оттенком. По части хмурости, сказал Иосиф, я не очень силен. Лучше придать почтительности оттенок насмешливый. И это неплохо, отвечал комендант. Ведь если ты таким тоном спросишь их, не угодно ли им чего-нибудь, они сразу поймут, что спросил ты их больше в шутку, и что требуемого они здесь, конечно же, не получат, или получат лишь символически, как они к такому и привыкли. Однако сидеть на солдатских табуретках среди голых стен они не должны. Нужно поставить им две кровати с подголовниками, и если не два, то, по крайней мере, одно кресло с подушечкой для ног, чтобы они хотя бы по очереди могли в нем сидеть. Кроме того, ты должен изображать их визиря. Визиря, что мой господин кушает, и визиря, что мой господин пьет, и выполнять их требования с грехом пополам. Если они спросят гусиного жаркого, подай им жареного аиста. Если они спросят пирожных, дай им подслащенного хлеба. А если потребуют вина, принеси им немного виноградного сока». Во всем нужно угождать им наполовину и символически. Сходи к ним сейчас, нанеси им визит с тем или иным оттенком почтительности. С завтрашнего дня делай это один раз утром и один раз вечером. «Слушаю и повинуюсь», — ответил Иосиф и направился из башни в сторону стены к домику с коршуном. Стоявшие у домика стражники с крестьянскими лицами подняли при виде Иосифа свои кинжалы и осклабились, ибо он был им по душе. Затем они отодвинули тяжелый деревянный засов, после чего Иосиф и вошел к придворным господам, которые сидели на табуретке среди голых стен своего узилища, уставившись себе в живот и сложив руки на головах. Он приветствовал их изысканным образом, не столь, правда, замысловато, как это некогда впервые сделал у него на глазах писец великих ворот Горвас, но по правилам моды, подняв в их сторону руку и выразив улыбкой формальное желание, чтобы они жили, покуда жив Ра. Едва увидев его, они вскочили и засыпали его вопросами и жалобами. «Кто ты, юноша?» — восклицали они. «Ты пришел с добрым или с дурным умыслом? Хорошо, что ты пришел. Хорошо, что вообще кто-то пришел. Твои манеры учтивы. Они позволяют заключить, что ты способен чувствовать всю невозможность, всю нестерпимость, всю несносность нашего положения. Знаешь ли ты, кто мы? Тебя уведомили? Мы — это князь Менфийский, это правитель Абаду, верховный смотритель сладостей фараона и тот, кто стоит еще выше, чем первый писец его питейного поставца, будучи главным виночерпием, который подает ему кубок в самых торжественных случаях. Пекарь из пекарей, верховный кравчий и владыка, украшенный листьями грозди. Известно ли тебе это? Поэтому ли ты пришел? Представляешь ли ты себе, как мы жили? В окруженных садами, сплошь облицованных лазуритом и диоритом домах, где мы спали на пуховых постелях, меж тем, как искусные слуги чесали нам пятки. Что с нами станется в этой яме? Нас посадили в пустоту, где мы с ночи сидим взаперти, и никто о нас не заботится. Проклятье сердца крепости Цавира! Ничего, ничего, ничего здесь нет. У нас нет зеркала, у нас нет бритвы, у нас нет ларца с помадами, у нас нет купальной комнаты, у нас нет, наконец, уборной, отчего нам приходится подавлять свои нужды, которые волнение, кстати сказать, обостряет, и терпеть боль. Это нам-то, архипекарю и владыке виноградной лозы, дано ли твоей душе почувствовать вопиющую нелепость такого положения? Ты пришел, чтобы нас освободить и вознести нам голову, или же ты пришел только посмотреть, предельно ли велико наше злополучие? «Высокие господа», — отвечал Иосиф, — «успокойтесь. Я пришел с добрым умыслом, ибо я уста и помощник коменданта, уполномоченный им вершить надзор. Он назначил меня также вашим слугой, который будет ждать ваших распоряжений. А так как мой господин человек спокойный и добрый,